о которых, кажется, никогда раньше не говорили друг с другом. Она стояла рядом с ним. Он все вспоминал, как они третьего дня поспорили из-за пустяков, и она сердито сказала, что он немного хитрый, но недостаточно хитер, что он немного сильный, но недостаточно силен, и что он немного слабый, но недостаточно слаб. А он рассердился в ответ на это. Она говорила это, потому что он сделал ей больно, и в этом, он понимал, была правда. Он, наконец, заметил, что Мура едва держится на ногах. Поезд все стоял. Локарт пошел вдоль вагонов, нашел Уордвилла и попросил отвезти Муру домой. Она не возражала. Уордвилл взял ее под руку, и они пошли по шпалам обратно. Локарт смотрел ей вслед, пока она не исчезла в черноте вокзальной ночи. И тогда он поднялся в свое тускло освещенное купе и остался один со своими мыслями. Поезд отошел только в 2 часа ночи. Борьба. О, сердце тигра, скрытое в шкуре женщины! Король Генрих VI. Куда было ей теперь идти? Где был теперь ее дом? Был ли у нее выбор или выбора не было? Начальник американского Красного Креста Уордвилл был лицом, если не официальным, то по существу, несомненно, политическим, как и его предшественник Робинс. Он, сначала живший в здании американского консульства, вот уже около месяца как поселился со всеми своими пищевыми запасами во флигеле во дворе норвежской миссии. Сами норвежцы переехали в это здание с просторным двором, садом и флигелем еще весной. Здание принадлежало американцам. Здесь вначале было консульство, но когда дипломатические отношения между США и Россией были прерваны, и посол Фрэнсис со всем штатом посольства и консульства в Москве выехал в Вологду, норвежцы сняли этот дом, и Уордвилл жил в хорошо ему знакомом помещении, но как бы в гостях. Можно сказать с уверенностью, что Уордвилл в ту ночь не посмел привести Муру к себе. Он был широким и гостеприимным человеком, и своим сгущенным молоком, какао, бобами в банках и прочим добром щедро делился со всеми вокруг, арестованными и оставленными на свободе как союзными, так и нейтральными представителями государств больших и малых. Но он должен был соблюдать осторожность, потому что видел в эти месяцы, что большевистское правительство не делает слишком глубоких различий между своим отношением к Англии и Франции с одной стороны и к США с другой. Президент Вильсон по-прежнему требовал полного невмешательства во внутренние дела России и твердо стоял против интервенции. Пуанкаре и Ллойд Джордж были, разумеется, противоположного мнения. Уордвилл научился необходимости соблюдать некоторое расстояние между своим Красным Крестом и Гренаром, Хиггсом и Лавернем. Этот последний, укрываясь от ареста в первые дни сентября в американском консульстве, доставил ему неприятные минуты. Личные отношения не влияли на его поведение в деловой сфере, но он, по приказанию из Вашингтона, соблюдал строгий нейтралитет во всем, что касалось политики, продиктованной Белым домом в отношении Москвы. О том, чтобы вести Муру к себе, здание норвежской легации, не могло в таком случае быть и речи. Вести ее сейчас к кому-нибудь из общих нейтральных друзей он тоже не мог. Близкие личные отношения с ней за последний месяц у многих сильно испортились, и сейчас контакт с Мурой шведов и датчан мог только усложнить их жизнь, уже и без того нелегкую. Вести ее к англичанам или французам, не связанным с дипломатией, если такие еще были, было тоже невозможно. Все эти люди были под угрозой ареста, если еще не были арестованы или высланы. Срочным порядком вместе со своими семьями все они теперь выезжали из Москвы на родину. Оставались русские знакомые. Но кто были они? В дореволюционные годы ни Мура, ни ее семья, ни Бенкендорфы с Москвой не имели ничего общего. Конечно, можно предположить, что еще в тюремной камере, то есть в кавалерском флигеле, при свиданиях с Локартом, они вместе нашли ответ на вопрос, куда ей деваться. Нашли кого-то, кто мог бы приютить ее, кто не был бы связан ни с дипломатическим корпусом, ни с прошлым Муры, не знал о ней ничего и открыл бы ей свои двери. В советских газетах среди дюжины имен от Локарта до Коломатиано и от Фриды до Вертемона